И в самом деле обошлось. До проспекта удалось добраться без приключений, а там Захар достал из кармана обычный белый платок и несколько раз махнул им над головой. С крыши, невесть как уцелевшего при бомбардировках архива, вскоре посигналили в ответ, и нас моментально погнали на ту сторону дороги. Осторожничать и в самом деле не стоило. С кирпичной высотки все окрестности как на ладони, мимо и мышь не прошмыгнет. Риск нарваться на зверей или какую-нибудь местную банду сейчас в расчет можно было не принимать, а вот дождь того и гляди ливанет. На улице к этому времени сильно стемнело, тучи непроницаемым покровом затянули небо, и резкие порывы ветра начали поднимать в воздух целые клубы пыли. Кожу закололи легкие разряды статического электричества, а стоило нам оказаться на той стороне проспекта, как в лицо полетели первые капли дождя. «Далеко не разбегаемся!» – перекрывая шум ветра, заорал Захар, и отряд немедленно распался на отдельные звенья. «За мной!» – скомандовал я, и, закрываясь рукой, отлетевший в лицо пыли, бросился вслед за Храмовым. Он-то наверняка заранее поиском убежища озаботился. А у нас на это уже времени нет. Вот-вот ливанет. «В подвал?» – хрипло уточнил нагнавший меня Лысый. В этот момент неподалеку сверкнула молния, а мгновение спустя до нас донесся оглушительный раскат грома. «Подсадите!» Я подскочил к пятиэтажке, закинул в темный провал окна короб с лазером и, уперев ботинок, в сцепленные ладони забрался в комнату. Тут же перегнулся обратно, через подоконник, ухватил протянутую руку и втащил к себе Лысого. Он, в свою очередь, помог забраться к нам Тихону и Даниле, я убедился, что все в порядке, и отошел вглубь комнаты. Там уселся на корточки, прислонился к стене и с облегчением перевел дух. Успели. А в следующий миг ливанул дождь. Внезапно, будто небо раскололось. Поднятую ветром пыль сразу прибило к асфальту, от окон потянуло свежестью, и мрак заброшенного помещения разогнали отблески молний. Раскаты грома накатывали уже беспрестанно, а стоило закрыть глаза, и начало казаться, будто в городе вновь идут бои. Хотя какие взрывы, какие выстрелы, просто гроза. «Чуть-чуть и встряли бы», – подошел некоторое время спустя ко мне Лысый и уселся на невесть где раздобытую сидушку от стула. «Типа повезло». «И не говори», – кивнул я, наблюдая через оконный проем за разгулом разбушевавшейся стихии. «Осень», – вздохнул присоединившийся к нам Данил. «И на час, и на два зарядить может». «Эй, осень, дева старая, накликает на меня беду». Тихонько себе под нос пропел я, и тут из-за попадания молнии содрогнулся, казалось, весь дом. От оглушительного раската грома зазвенело в ушах, и мы поспешили перебраться вглубь коридора. «А кто-то наверняка ушами прохлопал», — усмехнулся присоединившийся к нам Тихон. «Главное, чтобы наши все попрятаться успели». «А ведь мне в детстве дождь нравился», – задумчиво вздохнул Данил. «Летом теплый, никогда с улицы не уходил». «Ну ты и сейчас типа можешь», – поддел приятеля Лысый. «Иди ты». «Есть будет кто?» Я расстегнул сумку и достал оттуда одну из выделенных на звено упаковок с пищевыми концентратами. «Не, мы на потом отложим», – за всех отказался Лысый. «Как знаете». Я надорвал пластиковую обертку и отломил дольку от плитки концентрата, напоминавшего на ощупь обычный сухарь. С отвращением прожевал, запил водой и, убрав фляжку обратно на пояс, зевнул. «Ладно, как на улицу успокоиться, разбудите меня». «Ты чего это, спать собрался?» – удивился Лысый. «А почему нет?» Засыпать в походных условиях мне было не привыкать. Лежа, сидя, стоя – без разницы. Даже на ходу спал было дело. Но на ходу дремать чревато тем, что забрести можно непонятно куда. А сейчас грех не покемарить. Так и так все от дождя попрятались. Ладно, разбудим. Лысый достал замусоленную колоду карт и предложил приятелям. В очко? Я устроился поудобнее, закрыл глаза и моментально уснул. А проснулся, когда уже начала стихать гроза. Глянул в сторону окна и невольно поежился. На улице заметно посветлело, но не из-за отыскавшего прореху в облаках солнца, а из-за будто бы разлившегося в воздухе призрачного огня, «Долго спал?» – прикрыв ладонью рот, широко зевнул я. «Да вечер уже», – скинув карты, ответил Данил. «Гроза заканчивается?» «Ага, сейчас искрить начнет». Простуженно шмыгнул носом лысый и спрятал колоду в карман. «Похоже, нам скоро выдвигаться». Тут прямо за окном к небу рванула искра энергетического разряда и кожу защипала от разлившегося по помещению статического электричества. Я поднялся с пола, вышел в соседнюю комнату и встал в паре шагов от окна. Дождь на улице еле капал, и держала нас в заброшенном доме уже не гроза. Прямо на моих глазах гулявший по дороге вихрь заискрил и рассыпался на сотни оранжевых огонечков, а потом по глазам ударила вспышка, и к облакам протянулась ветвистая молния. И еще одна, и еще. Природный, а природный ли, катаклизм набирал силу. На улице стало светло, будто солнечным днем, и у меня на голове зашевелились волосы. Я прикоснулся к трубе центрального отопления и зашипел, когда между пальцами и железом проскользнула искра. «Да уж, тем, кто сейчас оказался на улице, не позавидуешь». «Ну как там?» – спросил Тихон, стоило мне вернуться в коридор. «А как там может быть?» – пожал я плечами и принялся распечатывать один из защитных костюмов. «Искрит». «Уже выдвигаемся, что ли?» – удивился лысый. «Там же типа искрит». «Не, это я так». «Хамелеоны в самом деле одевать слишком рано, и жарко в нем, и порвать можно. Пусть армированный металлическими нитями пластик достаточно прочный, но зацепишься неудачно и все. Малейшая прореха и толку от него не больше, чем от солнечного зонтика». «А чего тогда?» – заинтересовался Данил. «Разрядник запакую». Я расстегнул комбинезон, уложил в него оружие и вновь застегнул. Потом аккуратно смотал излишки и оглядел получившийся сверток. «Нормально». «Думаешь, его засечь могли?» – озадаченно почесал затылок Тихона и отправил в рот полоску вяленого мяса. «Не», – мотнул я головой, – «комбинезон хоть небольшую, но защиту от помех даст. Все не так быстро батарея разряжаться будет». «А, точно, она ж с активной защитой». Раскрыв короб с лазером, лысый вынул лежавшую отдельно энергоячейку и с явственно прозвучавшим щелчком вставил ее в соответствующий отсек трубы. «Но нам вообще по барабану. На один выстрел заряда точно хватит». «Вам по барабану», — согласился я. «А разрядник поберечь надо». «Так это прояснение же», — уставился на нас Тихон. «Какие помехи?» «Ну ты типа как маленький», — усмехнулся лысый. «Во-первых, помехи постоянно пропадают. Во-вторых, какой-то фон все равно остается». «Ну, может быть, точно тебе говорю». Закинув сверток с разрядником на плечо, я взял в другую руку короб с лазером и подошел к окну. По залившим асфальт лужам лениво шлепали редкие капли, разряды молний рвались к небу уже где-то за домами, и стало ясно, что гроза ушла дальше. «Собирайтесь», – скомандовал я, – «и сумку возьмите». «Стихлы, что ли?» – удивился Тихон. «Ага». Я забрался на подоконник и выпрыгнул наружу. На улице было прохладно, в воздухе висела мелкая морось. Но это ерунда. Максимум насморк подхватим. А вот если не успеем на место выдвинуться, все куда плачевней закончится. «Володя!» – тут же окликнул меня стоявший на соседнем крыльце Захар. «Чего? Позицию свою помнишь?» «Помню». «Тогда бегите, мы пока остальных соберем». «Хорошо». Я обернулся к выпрыгивавшим из окна подчиненным и прикрикнул: «Живей давайте!» «И помните, стрелять только по команде!» – напомнил Захар. «Только по команде!» «Хорошо». Без поддержки атаковать флайеры и в самом деле не лучшая затея. Даже если свою машину и собьем, остальные точно высоту наберут и уйти успеют. Да и при слаженных действиях всего отряда шансы на успех вовсе не стопроцентные. Будь в команде опытные стрелки или оружие посерьезнее, вопросов бы не было, а так... Но тут из подъезда, на крыльце которого стоял Захар, несколько крепких парней выволокли два длинных и явно очень тяжелых ящика. И стало ясно, что на одни лишь лазеры Храмов полагаться не стал. Выходит, ему и посерьезнее оружие раздобыть удалось. Ну да, жук он и есть жук. «Командир, сейчас куда?» – спросил лысый. «Дворами пройдем», – на мгновение задумавшись, решил я и посмотрел на прояснившееся небо. Все, время пошло. Уверен? Да. Нечего у проспекта лишний раз светиться. Пусть все от грозы попрятаться должны были. Но самые беспокойные товарищи совсем скоро из своих нор вылезать начнут. У зверей в прояснение самый синокос, а в этом районе на них проще простого нарваться. Постоянно здесь катаются. Сколько дорогу сгоревшими машинами не перегораживали, каждый раз растаскивают. Никакой управы на сволочей нет. «Володя», – вновь дернул меня Захар, – «давайте быстрее». «Идем уже, идем», – вздохнул я и направился в обход дома. Повсюду на асфальте валялись поломанные ветром ветки, шлепавшие по лужам ботинки почти сразу промокли, а с деревьев за шиворот то и дело капала холодная вода. Лавируя меж брошенных автомобилей, мы прошли двор пятиэтажки и зашагали дальше, уже не опасаясь, что на голову рухнет треснувший сук. От проспекта нас теперь прикрывали жилые дома, и какое-то время можно было просто идти, не опасаясь нарваться на засаду. Но вскоре впереди показалась дорога, и пришлось вновь замедлить шаг. Внимательно оглядев окрестности, я немного успокоился и скомандовал: «Бегом!» Мы метнулись через проезжую часть и сходу вломились в росшие на противоположном газоне кусты. Продравшись через густые заросли, вымокли с ног до головы и, тихонько проклиная все на свете, убрались во двор соседней пятиэтажки. Там прошли мимо захламленной хоккейной коробки и оказались в опасной близости от жилого дома, на верхних этажах среднего подъезда которой сквозным отверстием зияли выломанные взрывом панели. Обогнули его, стараясь держаться подальше от валявшихся на асфальте обломков, потом еще немного поплутали и, наконец, вышли к нужной хрущевке. Осторожно заглянув в подъезд, я позвал парней, и по заваленной мусором лестнице мы поднялись на третий этаж. «Может, повыше заберемся?» – предложил Лысый. «Там типа обзор лучше». «Не стоит», – отмахнулся я и прошел в первую попавшуюся квартиру. «Мало ли, вдруг ноги делать придется». «Тоже верно», – согласился со мной тяжело дышавший Данил, как-то слишком уж сильно запыхавшийся после подъема на третий этаж. «Лазеры сразу включать?» – уточнил Лысый. «Нет, но будьте готовы. И запомните, наш флайер самый здоровый. Лететь он должен вторым, стреляйте только по нему. На машины сопровождения не отвлекайтесь. И цельтесь в двигательный отсек, чтобы наверняка». Я раскрыл короб с тубой лазера, вставил в нее энергоячейку и положил обратно. «Очки чего-то не фурычат», – пожаловался вдруг Тихон. «Как агрегат подключишь, так они и заработают», – пояснил Лысый. «Типа синхронизация». «Именно», – подтвердил я и достал запечатанные в целлофан очки. Разорвав упаковку, сунул их в нагрудный карман куртки и прикрикнул на мужиков: «Готовьтесь, скоро начнется». «А они, блин, универсальные», – заявил вдруг Данил. «Кто?» – не понял Лысый. «Да очки же, вот маркировка». Я посмотрел, и в самом деле, согласно стоявшему на дужке треугольному значку, очки были совместимы с любым стрелковым оружием, оборудованным соответствующим чипом. У меня, кстати, разрядник как раз из таких. Удачно получилось. За комплект больше денег выручить получится. «Мы типа это», – замялся Лысый, – «оставим их потом себе. Денежку срубим». «Да не проблема», – великодушно разрешил я и, вспоров упаковку, разложил на полу защитный комбинезон. «Готовьтесь, говорю уже. Дождь давненько закончился, сейчас пожалуют». Мужики начали суетиться. Я выглянул в окно и приметил стоявшего в кустах у дома на противоположной стороне улицы Захара. Тот помахал рукой, дождался ответного сигнала и убежал за угол. «Ну все, началось. Быстрее!» Я вкрутил запал в лимонку, сунул ее в карман куртки и прямо в одежде влез в маскировочный комбинезон. Аккуратно застегнул молнию и натянул на голову капюшон, но прилаживать к нему маску респиратора пока не стал. Вместо этого передвинул ползунок на тубе лазера в положение «вкл» и присел у окна. Передвигаться в безразмерном хамелеоне было не слишком удобно. Да только сейчас и не требовалось никуда бежать. А сидеть в засаде? Почему бы и нет? «Если кто выстрелит без команды, без денег останутся все», – напомнил я. «А какая команда будет-то?» – спросил поправлявший маску Данил. «Команда будет такая, что не перепутаете». «В соседнюю комнату пойду», – пояснил Тихон и вышел в коридор. Данил последовал за ним, Лысый остался со мной и устроился у окна. Я натянул респиратор, застегнул молнию и сразу почувствовал, насколько труднее стало дышать. Потом попытался надеть сверху очки, но они соскользнули и пришлось убрать их под маску. Ладно, хоть пластик не запотевает пока. «Гудит вроде», – пробормотал Лысый, склонив голову на бок. «Типа движок». «Не слышу пока». Прислушавшись, покачал я головой, но штурмовой разрядник все же включил. «Если что-то пойдет не так, лучше оружие под рукой держать. А ждать его активации 20 секунд – чистое самоубийство». «Точно гудит», – кивнул мужик. Да тут уж и я сам расслышал какой-то странный шум. А несколько секунд спустя с соседней улицы вынырнула летевшая на уровне 5-го этажа бронированная сигара флайера сопровождения. Следом показался еще один летательный аппарат раза в 3 больше первого. «Ну, понеслась», – прошептал Лысый, заметив на фоне темнеющего неба последний 3-й флайер и положил тубу лазера на плечо. «Стоять! По команде!» – зашипел я и, устроив свою установку на подоконнике, притопил пальцем гашетку. Баллистический процессор тут же включился, и на стеклах очков замерцали тусклые точки, показывающие, куда именно должен попасть лазерный луч, приди мне в голову выстрелить прямо сейчас. Удобно, блин. Особенно если учесть, что флайер бронированный, и полосовать его лазерными лучами наугад – это неплохая заявка на коллективное самоубийство. Вон сколько бортовых разрядников во все стороны торчит. Ух, непростые туристы пожаловали. Совсем непростые. И нафига только на это дело подписался? Хотя, туристы, да еще сверху. Как такое пропустить? «Только по команде», — повторил я, чувствуя, как начинают дрожать от выброшенного в кровь адреналина поджилки. «Не раньше». «Да помню я», — отозвался Лысый. И тут у соседнего дома раздался приглушенный хлопок, а следом еще один. К флайерам устремились 2 яркие точки. Боевые машины начали набирать высоту, но уже мгновение спустя стены содрогнулись от оглушительного взрыва, и небо раскрасили ослепительные всполохи огня. Фейерверк. Это, мать его, обычный фейерверк. Хитрость сработала на все 100. Пилоты и операторы бортовых разрядников на несколько мгновений оказались ослеплены, а часть наружных камер и датчиков наверняка вышла из строя. И в тот же миг из окон противоположной 5-этажки вырвались 4 тонких луча, которые, подобно ослепительным спицам, вонзились во флайер сопровождения. Пилот резко кинул машину к земле, но избежать катастрофы ему уже не удалось. Из двигательного отсека повалил дым, а потом мощный взрыв разметал в разные стороны оплавленные куски обшивки, и транспорт пылающими обломками рухнул на землю. Промчавшийся над местом катастрофы, основной флайер попытался набрать скорость и уйти из зоны обстрела, но вместо этого лишь подставил под удар свой правый борт, и с крыши соседнего дома его немедленно начало обстреливать звено бородача. Я тоже вдавил гашетку и во всю глотку заорал: «Жги!» Вырвавшийся из тубы лазер начисто срезал один из автоматических разрядников и, оставляя на металлических пластинах оплавленный рубец, вспорол днище. Следом в бронированное чудовище вонзились еще 3 луча, но тут открыли огонь бортовые орудия, наведенные на соседнюю крышу. Выпущенная почти в упор серия энергетических разрядов снесла 2 верхних этажа, а в следующий миг досталась и нашему дому. Меня швырнуло в сторону и приложило о дверной косяк, да так, что висевшая в петле на поясе арматурина чувствительно врезалась в бедро, угодив между мной и стеной. Мать! Когда, наконец, удалось подняться на ноги, я первым делом попытался вытереть осевшую на лицевой щиток хамелеона пыль, но лишь сильнее размазал ее по прозрачному пластику. Шансы вслепую выпутаться из этой передряги были равны 0, и, рванув молнию, я поспешил стянуть с себя маскировочный костюм. Потом подхватил валявшийся на полу разрядник и метнулся обратно к окну. Полившая изо всех стволов 2-я машина сопровождения на моих глазах задымилась, а потом резко ушла в сторону и, врезавшись в стену дома, взорвалась. Медленно набиравший высоту основной флайер попытался перевалиться через крышу хрущевки, но не смог. Где-то внутри у него раздался приглушенный хлопок, и транспорт рухнул на землю прямо перед нашими окнами. От удара содрогнулся пол. Едва устояв на ногах, я расстегнул запасной комбинезон и вытащил из него разрядник. И лишь потом вспомнил о мужиках. Заглянул в коридор и невольно подался назад. Соседней комнаты больше не было. Остались лишь боковые стены. А все остальное превратилось в рухнувшую на первый этаж кучу обломков. Тут за моей спиной раздался надсадный кашель. Я бросился к скорчившемуся на полу лысому и сорвал с него респиратор. «Ты как?» «Жить буду», – прохрипел в ответ тот. «Сам как?» «Нормально», – ответил я и, закинув ремень разрядника на шею, помог мужику подняться на ноги. «Уходим!» Беспрестанно кашляя, из-за витавшей в воздухе пыли мы по лестнице спустились на первый этаж, и я толкнул дверь, выходившей окнами на улицу квартиры. «Ты куда?» – удивился лысый. «Выходи через подъезд, я прикрою». «Договорились». Мужик заковылял по коридору. Мне ударом плеча удалось распахнуть заевшую дверь, и тут за окном раздался металлический лязг. Я немедленно подскочил к окну, выглянул на улицу и обомлел. Из люка рухнувшего на бок флайера вывалился тащивший кого-то за собой лингер. Невысокий, с вытянутым черепом и бугрившимися под защитным костюмом мышцами, гуманоид, будто почувствовав постороннее присутствие, обернулся и напряженно замер на месте. Но замер он лишь на миг. А потом, больше напоминавший невесть как выбравшегося на сушу морского хищника инопланетянин, неожиданно плавно потянулся за оброненным ручным разрядником. И тут меня переклинило. Прекрасно понимая, что никак нельзя позволить туристу воспользоваться оружием, я выхватил из петли на поясе сваренные буквой «Т» арматурины, вскочил на подоконник и прыгнул прямо на него. Лингер уже схватил оружие и начал выпрямляться, когда заточенный металлический штырь, пробив затылочную кость, вонзился ему в голову. В следующий миг мы столкнулись и покатились по земле. При падении в глазах у меня помутилось, но, к счастью, дурнота почти сразу прошла, и, опершись руками о бетонный бордюр, мне удалось подняться на ноги. Морщась из-за острой боли в спине, я настороженно повернулся к флайеру и вдруг заметил появившегося в проеме распахнутого люка второго лингера. По счастью, состояние туриста оставляло желать лучшего, и, выдернув из-за спины болтавшийся на ремне разрядник, мне удалось выстрелить первым. Энергетический импульс отбросил судорожно дернувшуюся фигуру вглубь флайера, и вдогонку ему тут же полетела лимонка. Повалившись на газон, я прикрыл голову руками и уткнулся лицом в траву, а в следующий миг раздался приглушенный взрыв. «Володя! Володя!» – кинулся ко мне выскочивший из подъезда лысый. «Ты как?» «Нормально», – даже не пытаясь подняться с земли, откликнулся я. «Жить буду». «А где парни?» «Не знаю». Я перевалился на бок и попытался расслабиться, дожидаясь, когда перестанет кружиться голова. «Ничего, полежу в мокрой траве и оклемаюсь. Сейчас отпустит уже». Лысый расстегнул молнию комбинезона, и тут неподалеку затрещали автоматные очереди. Громыхнула граната, рявкнул пулемет. «Что за дела?» – удивился мужик. И начал пуще прежнего избавляться от хамелеона. «Без понятия». Я прислушался к перестрелке и нахмурился. Насколько помню, у боевиков храмово ручных пулеметов при себе не имелось. А у туристов их и подавно быть не должно. «Надо типа валить отсюда!» Лысый отшвырнул скинутый комбинезон в сторону и протянул мне руку. Но тут несколько пуль угодили ему в грудь, и даже не успевший охнуть мужик навзничь повалился на землю. «Что за дела?» Я моментально перевалился на живот, приподнял голову и заметил бегущего по улице с автоматом в руках Захара. Вот только лысого подстрелил точно не он. Нет, подручный Храмова, на ходу меняя магазин АКМ, не отрывал взгляда от переулка между домами. Мгновение спустя там рыкнул мощный автомобильный двигатель, и на проезжую часть выкатился открытый внедорожник с установленным на турели пулеметом. Пригнувшись, Захар метнулся к ближайшему подъезду, но пулеметчик оказался шустрее и срезал его короткой прицельной очередью. Погасивший фары автомобиль остановился посередине дороги, метрах в 30 от подбитого флайера, и только тут мне удалось разглядеть, что к пулемету приник негр в сером городском камуфляже. «О, черт, звери пожаловали!» Торопливо нацепив на нос валявшиеся неподалеку очки, я поводил стволом разрядника из стороны в сторону, дождался, пока отметка прицела остановится чуть ниже лобового стекла, и утопил спусковой крючок. Энергетический импульс угодил точно в цель, и внедорожник превратился в груду пылающих обломков. Разрядник обиженно запищал, жалуясь на вконец севшую батарею, и отключился. Я, даже не пытаясь реанимировать оружие, подскочил к Лингеру и принялся лихорадочно обшаривать его защитный костюм. Всю попавшуюся мелочевку без разбора рассовал себе по карманам и уже собрался уносить ноги, когда вдруг заметил, как шевельнулся человек, прикованный к мертвому инопланетянину металлической лентой наручников. Человек? Да это девчонка. И что делать? Стрельба почти затихла. Звери могли появиться в любой момент, но оставить девушку этим выродком я не мог. А потому опустился на колени и, выхватив нож, со всего маху рубанул Лингера по запястью. Ничуть не уступавший заточкой опасной бритве, металлостеклянный клинок легко рассек защитный костюм и плоть, а потом уткнулся в сустав и остановился. Выругавшись, я продолжил кромсать руку туриста, пытаясь отделить кисть, и в итоге добился своего, хоть и перемазался при этом в голубоватой крови инопланетянина с ног до головы. Потом сильным рывком сдернул петлю наручника с культи Лингера и, морщась от боли в спине, поволок девушку к углу дома. Только затащил ее в переулок, и тут же дорогу осветили лучи автомобильных фар. Страх придал силы, и кое-как, продравшись через кусты, я завалился в крайний подъезд соседней девятиэтажки. Показавшаяся поначалу не такой уж тяжелой девушка с каждым шагом оттягивала руки все сильнее, и забраться с ней на первый этаж удалось с величайшим трудом. Там я без сил повалился на ступеньку и хрипло задышал, пытаясь хоть немного прийти в себя. Самочувствие и в самом деле оставляло желать лучшего. Сердце колотилось как сумасшедшее, руки дрожали, а одежда чуть ли не насквозь промокла от пота. Слегка очухавшись, я осторожно спустился к подъездной двери и прислушался к раздававшимся где-то поблизости непонятным крикам и шуму автомобильных двигателей. Устроит звери облаву или решат, что это один из разрядников подбитого флайера внедорожник взорвал? Неизвестно. Но в любом случае, чем раньше мы отсюда уберемся, тем лучше. Вот только на улицу выходить сейчас слишком опасно. Случайно заметит кто и хана. И что делать? Я с сомнением глянул на дверь в подвал и легонько ее толкнул. Таня шелохнулась. Навалился плечом. И едва не полетел вниз. Замок оказался выломан и держался лишь на честном слове. Получается, ничто не мешало мне спуститься в подвал и добраться по нему до подъезда на противоположной стороне дома. Мне? Да нет, нам. Взбежав по ступенькам к тихонько постановавшей в забытье девушке, я откинул у нее с шеи рыжеватые волосы и попытался нащупать пульс. Тот был ровным, но каким-то очень уж редким. И как быть? Далеко ее на закорках мне точно не утащить. Надорвусь, блин. Я глянул на курносое с резко очерченными скулами лицо и с трудом подавил тяжелый вздох. Вот ведь свалилась на мою голову конопатая. И ведь девчонка явно не турист, а заключенная. Очень уж комбинезон тюремную форму напоминает. Да и в наручники просто так не заковывают. Но что заключенные, это ничего страшного. Мы со Стасом тоже не на последнем месте в списке федеральных преступников числимся. Храмов тут и вовсе. Кстати, Юре-то хоть удалось ноги унести. Стоп, не о том думаю. Я принялся изучать обхвативший тонкое запястье стальной браслет и сразу заметил мерцавший зеленым огонечком светодиод. Похоже, именно эта штука девушку в бессознательном состоянии и держала. Попробовать его снять? Нет, не стоит. А ну как автоматический инъектор вколет смертельную дозу чего-нибудь успокоительного в превентивных мерах. Те сверху на подобные штуки большие мастера. Я несколько раз хлопнул девушку по щекам, но рыжая и не подумала открыть глаза. Кое-как мне удалось поставить ее на ноги и, обхватив одной рукой за талию, подвести к лестнице. Там мы чуть кубарем не скатились вниз, да и в путешествии по подвалу приятного оказалось мало. Тем не менее, рыжая сомнамбула ноги переставляла и на пол не валилась. Да и естественных в таких ситуациях истерик не закатывала. Просто шла и все. Хоть какой-то плюс. Да, хоть какой-то. Потому как других положительных моментов в сложившейся ситуации не наблюдалось вовсе. Вот наткнутся на нас звери, и, как говорится, живые позавидуют мертвым. Отбиться от них с одним ножом точно не получится, И хорошо, если сразу пристрелят. А значит, главное ни на кого не нарваться, благо на улице уже стемнело. Чего боялся я больше всего, затаскивая девушку вверх по ведущей в подъезд лестнице, так это наткнуться на запертую дверь. Но нет, двери не было вообще. Уж не знаю, кому она помешала, но сейчас это играло мне только на руку. Осторожно выглянув на улицу, я несколько минут прислушивался к тишине вечернего города и с облегчением перевел дух. Где-то лилась из водосточных труб вода, где-то шумели ветки раскачиваемых ветром деревьев. И только. Ни выстрелов, ни шума машин. Я уже окончательно успокоился, решив, что звери убрались восвояси, но тут неподалеку лязгнула автомобильная дверца и раздалось рычание заработавшего двигателя. «Мать!» Обхватив девушку руками, я затащил ее в кусты, но вскоре вновь наступила относительная тишина, и мы кое-как заковыляли к соседнему двору. Оттуда вышли к хоккейной коробке и свернули к проспекту. Но перебегать здесь, к автомобильному училищу, я не рискнул, и под прикрытием кустов повел девушку вдоль дороги. «Ходу, ходу, ходу! Надо убираться отсюда! Убираться!» Пока тащились домой, чего только не натерпелся. Это девушке все по барабану было, а у меня от любого шороха сердечко так и подпрыгивало. Прекрасно ведь представляю, что с нами звери сделают. И без разницы уже, найдут нас давешние негры, или повезет на арабов нарваться. Хрен редьки не слаще, итог один и тот же будет. Но нет, вроде оторвались. Уже свернув к приютившим нас со Стасом 14-этажкам, я позволил себе немного расслабиться, за что немедленно и поплатился. Хотя, почему расслабиться? Устал просто. Промок, замерз, шатает всего. Вымотался дальше некуда. Девчонка еле ноги переставляла, вот и приходилось за двоих выкладываться. Не мудрено, что подкарауливших нас в тени деревьев парней я заметил лишь когда по глазам ударил ослепительный луч электрического фонарика. «Стоять!» – распорядился Эльдар Баев и вскинул ружье. «Охренели!» – взвыл я, закрывая лицо свободной рукой. «Выключите!» «Володя, ты что ли?» «Нет, дед Пихто!» «Ты смотри, он бабу где-то подцепил!» – удивился один из караульных, высветив лучом мощного фонаря, повисшую у меня на плече девушку. «Это Стасу подарок!» – буркнул я, опережая неудобные вопросы. «Он может, что ли?» – удивился Баев. «Он все может». «Ну надо же! Профессионалка?» «Ага». Ухватился я за эту догадку, только обдолбанная пока. «Симпатичная, комбез, правда, какой-то странный. Ты фетишист, что ли?» «Тьфу на тебя, познакомишь?» «Сутенер подойдет, сам договаривайся». «Дорого, поди». «Да уж не дешево». Вспомнив обратную дорогу, совершенно искренне вздохнул я. «Ладно, пора валить». И обхватив девушку за талию, я заковылял по краю футбольного поля, мечтая лишь об одном – как бы добраться до своей норы и завалиться спать. Переодеться в сухое, хряпнуть 50 грамм из заначенной на черный день бутылки водки и спать. Мечты, мечты. И Стас весь мозг вынесет, и о девушке позаботиться придется. О девушке – да. Если уж на то пошло, Лингер точно не стал бы рядового заключенного в центр пятна сопровождать. Нет, в этом деле явно какой-то подвох имеется. И лучше бы во всем разобраться до того, как федералы десант высадят и зачистку устроят. Вот ведь влип.